Но если Гоген представлял собой в своем роде крайний случай, как бы идеальное воплощение мощи мужского воображения, неутомимой способности мужчины, вечного мечтателя, оплодотворять мысли форму, то и Мэтта противостояла ему как крайность другого рода. Мэтта даже не пыталась понять причину неожиданного превращения, в результате которого вместо биржевого маклера, за которого она вышла замуж, перед ней оказался совершенно непостижимый человек. Этот человек ничуть ее не интересовал. Она никогда не стремилась приобщиться к духовной жизни мужа. Да и любила ли она его по-настоящему? Ее Поль был ее собственностью. Это был человек, который дал ей возможность создать семью и от которого она ждала покровительства. Мэтта принадлежала к той породе женщин, для которых на свете существует только их женская жизнь и которые со слепым животным эгоизмом рвутся к своей цели. Мужчина для них всего лишь производитель или дойная корова. Гоген в отчаянии однажды упрекнул жену именно в том, что она видит в нем дойную корову, а это самый жестокий упрек, какой мужчина может бросить в лицо женщине. Трагическая взаимная слепота. Ни Мэтта, ни Гоген никогда не подозревали, что они морочили друг друга. Живя вместе, они друг друга не видели. Их призрачное согласие могло бы тянуться долго, как тянется согласие многих других пар, подобранных также случайно игрой чувственности или расчета, которым истина так и не открывается никогда. Но хрупкость уз, соединявших Гогена и Мэтта, недоразумение, на котором зиждилось их видимое согласие, обнаружились во всей своей зловещей очевидности за недели, прожитые в Руане. Потеря былого благополучия не столько даже пугала, сколько унижала Мэтта. Она была уязвлена в своем тщеславии. Как разрывалось должно быть ее сердце, когда она бросила прощальный взгляд на красивый павильон на улице Корсель, который в своей наивной гордости она именовала особнячок Жобе-Дюваль. Холодными серыми глазами смотрела она на человека, который ее предал. Она никогда не простит Гогену, что он отнял у нее то, что сначала дал, никогда не простит живописи крушения своей жизни. Мерзкая живопись. Ты часто оскорбляла ее этими словами. Уязвленная Мэтта даже не пыталась бороться с трудностями. Она не хотела и не старалась сократить расходы, словно отсутствие денег должно было принудить Гогена снова начать зарабатывать. Сбережения Гогена быстро таяли. Гоген приходил в отчаяние от настроения Мэтты. Он был бы рад обеспечить ей прежние условия жизни, но как? Писсаро оказался прав. Руанцы не покупали живопись импрессионистов. Бедная Мэтта. Он оправдывал ее разочарование, ее резкость и даже выпады против французов странного народа, которых она теперь презирала, как она заявляла в гневе. И вдруг для Гогена забрезжила надежда. Через посредство его свояка Фрица Таулова его пригласили принять участие в выставке в Норвегии, в Кристиании. Гоген поспешил отправить устроителям несколько своих произведений и посоветовал Писсаро сделать то же. Норвегия, утверждал он, великолепная страна. Он убедился в этом, когда плавал на Жероме Наполеоне. Художнику имеет смысл там обосноваться, на 5000 франков в год там можно безбедно существовать с семьей. Но у Мэтты не было ни малейшего желания ехать в Норвегию. И у Писсаро, который снова в который раз пытался предостеречь своего друга, тоже. «Передайте Гогену», — писал он Мюреру, — «что после 30 лет занятий живописью, имея кое-какие заслуги, я сижу без гроша. Пусть молодые не забывают об этом. Таков наш жребий. Он не самый выигрышный». Когда 8 августа Писсаро отослал это письмо, Мэтта уже отбыла в Данию. По мере того, как недели шли, и озлобление Мэтты усиливалось, она все чаще и все с большей нежностью вспоминала свою родину Данию. 11,5 лет тому назад она с Марией Хейгорд приехала в этот самый Руан на корабле, который курсировал от порта Эсбьерг на западном побережье Ютландии до Нормандии. Так началось ее путешествие во Францию. Потом она встретила Гогена, и прожила с ним несколько счастливых лет. Но теперь это была разочарованная в своих надеждах оскорбленная женщина. И гудок парохода, который приходил из Эсбьерга и на борту которого служил один из ее родственников, звучал для нее как призыв. Пока Гоген предавался мечтам о Норвегии, она мечтала о стране, где прошла ее юность. На земле Франции она снова стала чувствовать себя чужестранкой. Мэтта увезла с собой Алину и самого младшего сына, Поля, которого она уже стала звать на датский лад Полла.